Марина, ты на этом празднике лицо второстепенное. И держись в тени, не выставляй свои капризы на всеобщее обозрение. Если ты желаешь брату добра, то будь любезна вести себя так, чтобы его свадьба превратилась в событие радостное и счастливое. Дети резонно возразили ей. — Мам, а почему ты сама колбасишь? В переводе с их жаргона носишься по квартире, как ошпаренная. Во дворец бракосочетания на акт регистрации были приглашены 30 человек. К тому времени, когда прибыли жених и невеста, благополучно выкупленные и оба очищенные от леденцов и зерна, нервозное волнение перешло в празднично-торжественное. Татьяна в который раз поблагодарила судьбу, подарившую ей Бориса. Он слегка сжал ее руку. — Не переживай, все будет хорошо. И она почувствовала радостное облегчение. — Я не одна. У меня есть поддержка и опора. Каково было бы ей одинокой рядом с Андреем и Юлей? Даже роскошное платье, которое модельер сделал в стиле Марии Стюарт, не помогло бы. Сшитое из тонкого бархата, цвета светлого изумруда, с отложным воротником на стойке, переходящим в узкое декольте, плотно облегающее талию и расширяющееся к низу, падающее до пола, многими фалдами Татьянина платье напоминало наряды прошлых веков и в то же время было по-современному стильным. Марией Стюарт Татьяна не рискнула бы себя назвать, но то, что она походила на вдовствующую королеву, ставшую на стезю кокетства, было определенно. Маришка выбрала себе платье с жестким черным корсетом без бретелек и длинной пышной юбкой из пестрого шифона. Хотя корсет поднимался высоко, даже ложбинку между грудей не было видно, но каждый вдох-выдох создавал неподражаемый эффект. Маришкино тело, которое то отлипало от корсета, то вновь к нему прилипало, магнитом притягивало взгляды. Невольно разыгрывалась фантазия, что там за броней черного корсета. И хотелось заглянуть в щелочку, которая ритмично образовывалась между платьем и грудной клеткой. Татьяна убедила дочь, что необходимо хотя бы в официальные моменты прикрыть эту нескромную игру дыхания. Боа из перьев и норковую накидку Маришка с возмущением отвергла. В итоге остановились на широком и почти прозрачном палантине из того же шифона, что и юбка платья. Александра Ивановна, мама Катеньки, еще когда обсуждали наряды, испуганно предупредила: «Я в длинном не могу ходить, запутаюсь и упаду». По предложению Татьяны ей сшили костюм из таракотового джерси. Юбка до середины икр, короткий пиджачок с вышивкой по канту воротника. Этот костюм еще несколько лет можно будет надевать по праздникам. На Юле было платье из нежно-голубого атласа, и она как никогда напоминала статуэточку из тех, которых раньше любили выставлять в сервантах рядом с парадными сервизами. Женские придирчивые взгляды отметили также удачный наряд Катенькиной подруги-свидетельницы и еще нескольких дам, воспользовавшихся редкой возможностью одеться концертно-театрально. Но никто не мог сравниться с невестой. Катенька была прекрасна. Живое воплощение грез женщин всех времен и народов. Тех грез, которые начинают будоражить девичье воображение еще на школьной скамье и выплескиваются в рисование королевн и принцесс с тонкими талиями и широченными юбками на обложках ученических тетрадей. И в глазах мужчин, откровенно любующихся невестой, без труда читалось: с такой красавицей под венец идти — одно удовольствие. Свадебное платье было настолько великолепно, что воспринималось каким-то царским одеянием, и не сразу делилась глазом на составляющие — ажурный лиф, пену тюля и кружев юбки. Воздушно-легкую фату с редкими блестками держал веночек из белых цветов, так искусно выполненных, что они легко принимались за живые орхидеи. Катенькино лицо в обрамлении пружинистых локонов было по-детски чистым, по-девичьи красивым и по-женски взволнованным. И вся она, не живая простая девушка с московской окраины, а спустившаяся на землю фея-волшебница. Казалось, только один человек не замечает сказочной красоты невесты и ее собственный жених. Павлик был взволнован, ослеплен и вообще плохо соображал. Вместо привычной Катьки рядом с ним стояла большая кукла, на которую все пялились и восхищенно улыбались. Он тоже растягивал губы в дежурной улыбке, благодарил за комплименты и поздравления и почти злорадно напоминал себе: «Я так и знал, что все это превратится в цирк паноптикум». Андрей понял состояние сына и решил облегчить его участь. Под предлогом того, что хочет сфотографироваться с невестой, Андрей отвел ее в сторону. Следом за Андреем еще несколько родственников и гостей пожелали запечатлеться рядом с принцессой. Разделенный 10 метрами с Катенькой, Павлик, наконец, рассмотрел ее. Потому как изменилось выражение лица сына, от напряженно официального до глуповато восхищенного, Андрей заключил, что мальчик пришел в себя, он в восторге от будущей жены, и ход пьесы более не беспокоит его, коль приз уже обещан. Борис обратил внимание Татьяны на Маришку, которая, не отрывая взгляда от невесты, хмурила брови и покусывала губы. Корсет на ее груди ходил ходуном, и откровенные колебания не скрывала шифоновая накидка. — Доченька, с тобой все в порядке? — спросила Татьяна, подойдя. — Мама, как тебе Владик? — ответила Маришка вопросом на вопрос. — Какой Владик? — Я с ним уже 3 месяца встречаюсь, — укоризненно буркнула Маришка. Татьяна проследила за ее взглядом. — Все ясно. Замуж захотелось. Владик замечательный, но тебе рано думать о замужестве. Ты у меня еще маленькая и глупая. Обещаю, что твоя судьба будет не хуже, чем у Павлика. Но венок с фатой на лысой голове... Отрасти волосы, пожалуйста, и вообще. Следующий в ЗАГС иду я. Татьяна оставила Маришку переваривать информацию. Прозвучал призыв следовать в зал регистрации. Двигаясь под звуки марша Мендельсона, в нестройной толпе гостей с женихом и невестой во главе, Борис почему-то вспомнил, как в детстве ходил с отцом на первомайские и ноябрьские демонстрации. Тогда он сидел у отца на плечах, а не держал за локоть красивейшую женщину в роскошном платье. Он был в 2 раза ниже ростом и на 30 с лишним лет моложе. Демонстрация трудящихся и свадьба молодых симпатичных ребят, кажется, никакой связи, но на Бориса дохнуло запахами детства, которые вызвали ребячий восторг и ожидание праздничного чуда. Обрядовый староста, ухоженная и строгая женщина с красной лентой через плечо, говорила проникновенно и торжественно. Когда она произнесла: «Сегодня мы присутствуем при рождении новой семьи», у Татьяны перехватило горло. Она остро почувствовала горечь материнской утраты. У нее забирали, отрезали тело сыночка. Рядом всхлипнула Александра Ивановна, не отрывая взгляда от затылков новобрачных. Они нашли руки друг друга и крепко сцепили пальцы. Матери переживали одинаковые чувства, и взаимная поддержка была исключительной, особенной, как у двух пострадавших, ограбленных одной и той же бандой. Встреча новобрачных в доме свадебных торжеств, поздравления, рассадка гостей за отлично сервированные столы — все прошло безупречно. Но особенно им повезло с Тамадой Глебом Глебовичем Самохваловым. Его благообразная внешность всем была смутно знакома, но мало кто вспомнил, что видел Самохвалова на вторых и третьих ролях в кино. Раскатистый бас и театральный шепот Глеба Глебовича были слышны в самых дальних углах. Он импровизировал, не давал паузам затянуться, а гостям отвлечься, и удачно шутил и пафосно вещал. Предоставляя слово для тоста, Тамада с такой легкостью произносил имена Сергея Петровича, Яков Михайловича, Тань, Оли и прочих, что можно было подумать, он знает их всю жизнь, а не секунду назад вычитал на заготовленной шпаргалке. Успешно стартовав и преодолев первую высоту, свадьба набирала обороты. Участники банкета, слегка разогретые спиртным и утолившие голод щедрыми закусками, чувствовали себя превосходно.